Глава 42. «Привет, сестренка», — ответив на вызов, говорю ласково и спокойно. «Беременных же нельзя волновать. Вроде и так недавно виделись, а ты названиваешь». «А ты хотела сбежать? Тайно прикарманила бабушкин участок и радуешься? Не выйдет. Мы уже знаем, и где ты работаешь, и все твои контакты. Готовься к персональному аду». «Максик мои контакты сдал, как только слинял. Он ко мне тоже приезжал недавно. Знаешь, что предлагал?» «Плевать!» «Ну, конечно же, плевать. Максик и так вот-вот сорвется с крючка семейной жизни. А тут такая шикарная возможность еще чего-нибудь захапать у сестры, да? Участок только что построенный, дом, свежий воздух, простор. Можно самой с ребеночком отдыхать или отправлять вместе с бабушками, чтобы самой в городе отдохнуть и погулять. Мечта, да?» Кристина молчит. Она, видимо, в шоке от того, как я угадала все ее планы. «Только так не будет. Не в этот раз, Кристин. Я знаю, что ты любишь таскать у меня все, что мне нравится. Да и просто мое. Помнишь, как в детстве все мои куклы и вещи приходили к тебе? Даже то, что тебе и не надо было. А если я пыталась забрать, сразу был дикий крик, ор, слезы, припадочные валяния на полу, и ты сразу все получала. Спорим, тебя уже и Максик не так волнует, потому что это уже не так интересно. Ты увидела, что есть другой вариант, поинтереснее, тебе совершенно недоступный. Так вот, теперь так не будет. Ни участок, ни землю, ни мужчину ты не получишь ничего. Как бы ни плакал и как бы ни бились за твои хотелки тетя и мама. Настала твоя очередь терять. Папа, кстати, дома?» «Нет, тебе какое вообще дело? Ты вообще ушла из дома и не интересовалась, какие у кого дела?» «А должна была интересоваться вашей семейной жизнью? И проситься обратно, что ли?» Усмехаюсь. «Мне было не до этого, знаешь ли. Новая жизнь, новые интересы. Шикарный мужчина. Я прям чувствую даже через телефон, как кипит и бесится Кристина. Она звонила, чтобы довести и выбесить меня. Думали на меня втроем надавить, возможно, чтобы я из участка сбежала, лишь бы их не видеть и не общаться. На жалость и совесть давить не удалось, с другой стороны идут. Вероятно, им не важно, кому земля будет формально принадлежать, если они будут пользоваться ей, домом, а если я еще и коммунальные расходы стану оплачивать как собственник, так и вовсе сказка». «Это твой шикарный мужчина!» — змеёй шипит Кристина. «С меня взгляд не сводил, стоило только тебе тогда с участка отойти». Расхохоталась. Не думала, что в такой ситуации развеселюсь, но Крис и правда насмешила. «Это он тебя в поле зрения держал. Опасался, вдруг набросишься с непристойными предложениями». В интерес к Кристине со стороны идеала не верю совершенно. Он знает про беременную Крис слишком много. И, как я успела понять, не терпит несправедливости и очень принципиален. Кристина еще что-то мне запальчиво говорит, но я сбрасываю вызов и ставлю ее в блок. И так будет каждый раз, с каких бы номеров она ни звонила. Пусть делают, что хотят. Хотелки пообломают. К маме с тетей не пойду, только потому, что они этого слишком уж хотят. А я, в принципе, не иду на поводу этих террористок. День получился длинный. Олег стойко держал оборону. Подключилась охрана, позже даже полиция подъехала, а потом и скорая. Мама так орала, пытаясь перекричать музыку и людей вокруг, что в какой-то момент сорвала голос и схватилась за сердце. Вообще, скорее всего, она опять это делала для манипуляции. Но в этот раз этим воспользовались, вызвав скорую, чтобы поскорее сплавить подальше. Тетя уехала сопровождать маму. Конечно, происходившее не укрылось от сотрудников. Разговорчики пошли, но в целом мне даже больше сочувствовали. В последующие дни мама с тетей обрывали все известные телефоны организации с требованием меня уволить и жалобами на то, какой я плохой сотрудник и дочь. Было жутко неприятно. Утешением стало только возвращение идеала через неделю. И то, что с работой исполняющей обязанности руководителя я справилась, ну и что никто из сотрудников филиала больше не относится ко мне с негативом, как мне потом тихонько передали. Эти две недели были одним из лучших периодов у работников филиала. И коллектив сплотился как никогда. Появились новые интересы и связи. Сотрудники между собой начали договариваться уже о самостоятельных совместных выездах и встречах. Ну а вскрывшиеся подробности моих отношений с семьей, если вызывает злорадство, то прежней зависти из-за моей удачливости в отношениях с идеалом больше нет. И на работе вроде бы все неплохо, но осадочек остался. Мама с тетей продолжает пытаться гадить, названивая на работу, и пусть никто меня увольнять не собирается, на нервы это действует. Демид всячески успокаивает, нанятый им адвокат с помощниками скрупулезно фиксирует все эти звонки и содержание разговоров. Мама подала на меня в суд, собирается бороться за землю. Уже и бабушку доводит звонками, вызывает ее в суд, чтобы там обвинить во всех грехах. Ну и за порчу имущества на меня в суд подала. Припомнила мне погром в гнезде новобрачных, оказывается, там до сих пор ничего толком не отремонтировали и не починили. Адвокат же с нашей стороны собирается идти в суд с заявлением о клевете. и нарушение неприкосновенности частной жизни. И вот в разгар этого всего бедлама, пока мы были на работе, Громов неожиданно мне говорит. «Ты слышала, какие в центральном офисе про тебя слухи ходят? Уже и филиал просочились». «А нет. Что-то еще новое мама с тетей выдумали и рассказали». «Нет, их давно никто не слушает. Сразу сбрасывают звонки, если это они. Ты разве не слышала, что идешь на повышение?» «Кто? Я?» — удивилась. «Впервые слышу. И никто ничего не предлагал». «Скоро предложат». «И что за должность? Ты ведь все знаешь, да? Но я не хочу из филиала переводиться. А если это повышение, то наверняка не в филиале». «Нет, никуда не придется приезжать. Только лишь из приемной в мой кабинет». «Как это? Почему?» «Ты про должность твоего заместителя говоришь? Ну зачем мне в твоем кабинете сидеть? У зама должен быть свой». «Не угадала. Тебя хотят назначить руководителем филиала». «Меня? А как же ты?» Все внутри сжалось. Никакой радости от новости о таком повышении. «Зачем мне повышение, если Демида рядом не будет? Значит, ты переедешь обратно в центральный офис? Тоже на повышение позвали?» «Опять не угадала. У меня повышения не будет, я ухожу». «Так, я сейчас как мама начну за сердце хвататься. Куда уходишь?» «Мара, я здесь работал не из-за того, что мне нужны были деньги или карьера. Мне нужно было себя чем-то формально занять и находиться среди людей. Сейчас мне этого больше не требуется. Появилась идея собственного проекта. Этим и буду заниматься». «А, успокоилась. Значит, мы никуда не переезжаем?» «Нет». «Но видеться все равно будем меньше. Так мы и на работе, и дома вместе». «Какое-то время, да». «А что потом?» «Ну, либо ты уйдешь со временем в декрет, либо я тебя переманю в свой проект, которому потребуются талантливые руководители». «Планы хорошие, да. А что за проект?» «Пока только идея. А дальше идеал открыл мне свои грандиозные планы».